Нет в этом ничего плохого. Бааз зашарил руками по полам своей мантии. Вижу я интерес к знаниям у тебя, юный падаван. Возьми это, в обучении поможет он тебе. Шаакти с легким изумлением посмотрела на маленький голокрон, приземлившийся в ладошке Марис. Мастер Бааз, это не стоит волноваться, юный магистр. Кривак обернулся к ней. Записано в нем многое, но поработал я с ним неплохо. Не узнает она из него ничего, к чему не готова будет. Благодарю вас, мастер. И ты поблагодари, Марис. Спасибо, мастер Бааз. Не буду мешать вам. Бааз развернулся и вышел из зала. Неожиданное событие несколько выбило ее из колеи, и поэтому Шаакти решила завершить занятие. Итак, Марис, ты голодна? Немного. Тогда пойдем поедим. Но не успели они выйти из зала, как столкнулись с Микаревиктом, идущим по коридору. Сегодня определенно день встреч. О, магистр Ти, доброго вам дня. Посмотрев на буквально сияющего Викта, Шаакти спросила. У вас явно хорошее настроение, мастер, то есть лорд Викт. Да, жизнь прекрасна, подтвердил молодой человек. А кто это у нас тут? Заметив Брут, стоящую рядом с ней, Викт посмотрел на Ти. О, моя ученица. Кстати, большая ваша поклонница. А во, вы взяли падавана, вы меня воодушевили своим примером. Так что когда я познакомилась с Марис, то решила, что она станет моим падаваном. Марис, Марис Брут, мастер Викт, представилась забрачка, пожирая Викта глазами. Кха, джедай поперхнулся на ровном месте. Марис Брут, кха, да, ну, приятно познакомиться. Шаакти вопросительно посмотрела на Викта, удивленная его реакцией. А, ничего, просто имя показалось знакомым. Но, похоже, я ошибся. Я, кстати, не помешал вам? Совсем нет, успокоила его Тагрута. Мы как раз закончили упражнение и решили подкрепиться. Дело нужное. Как говорится, война войной, а обед по расписанию, ответил Викт. Довольно циничное замечание, но что-то в нем есть. После недолгого размышления Шаакти высказала свою точку зрения. От вас часто можно услышать что-то эдакое. Мастер Викт, а правда, что у вас рука железная? Выпалила забрачка. Марис, это невежливо. Укорила ее Тагрута. Да ладно, нормально все. Да, железная, усмехнувшись, Микари протянул ей свою руку, приподняв рукав, но почти как настоящая. Ух ты, круто. Марис, Шаакти покачала головой, увидев вошедшего в штаб Блэма. Я тут же направился к нему, сгорая от нетерпения. Ну, как ощущения после процедур? Клон пожал плечами. Сложно сказать. Сила и скорость реакции не изменились. Разве что теперь придется привыкать к новым нормам питания. По привычке взял обычный завтрак. Не осилил. Такое ощущение, что живот лопнет сейчас. То же самое и с остальными парнями. А что насчет, ну, ты понял. О, как вы просили, я сказал, что голова немного побаливает. Меня просветили всеми возможными приборами, ничего странного не обнаружено. Списали на фантомные боли от контузий, выдали какие-то таблетки. Вот результат обследования. Облегченно выдохнув, я похлопал Блэма по плечу и взял протянутую инфокарту. Отличная работа. Спасибо, сэр. Но позвольте спросить, зачем так было надо? Не забивай голову ненужной информацией. Не говорить же ему, что я решил проверить теорию о чипах в головах клонов. Честно говоря, я не особо верил в подобное, и сейчас получил подтверждение данному факту, а точнее, отсутствию инородных тел в головах клонов. Это обнадеживает и создает широкое поле для деятельности. Ведь одно дело чипированные клоны, буквально запрограммированные на определенное действие, и другое – клоны, выполняющие приказ просто потому, что так их воспитали. Конечно, назвать оное воспитание обычным нельзя, так как над их психикой серьезно поработали каминоранские клонеры, но это лучше, чем озвученный в сериале вариант. Но тут возникает одна проблема. Что считать истиной, а что – выдумкой? Я помню несколько фактов в каноне, которые имеют несколько версий или описаний, и теперь я не знаю, какое из них может оказаться верным, даже с учетом того, что многое изменилось, начиная от результатов битв над Джабиями и появления эрзац звезды смерти над Джанезисом и заканчивая другим падаваном у Скайуэкера и наличием Марис Брут в учениках у Шаакти на несколько лет раньше. Так что теперь полагаться на послезнание нужно с большой оглядкой, если вообще можно на него полагаться. Когда планируется завершение всех работ? Врачи говорят, что на модернизацию всех клонов 13-й уйдет около 3 недель, сэр. Довольно долго. Как мне объяснили, еще не все оборудование готово и только сходит с конвейера. Чем дальше, тем быстрее и в больших объемах будет проводиться модернизация. По слухам, через 2 месяца все первое поколение получит необходимые изменения. Еще через 1,5, второе. С третьим поколением не все так просто. Если начать изменения сейчас, то самые свежие клоны будут слишком молодыми, и их готовности придется ждать почти 4 года. Стоя на наблюдательной вышке, я смотрел в бинокль на ополченцев, проводивших практические занятия на импровизированном полигоне, устроенном из посадочной площадки между казармами. Отличная идея, позволившая нам отрабатывать почти реальный бой. В качестве противников выступали клоны, изредка перепрограммированные дроиды КНС. Но это было довольно дорогое развлечение, так что в основном именно клоны разносили ополченцев уже в течение нескольких недель. Почему бы и нет? Во-первых, мы и так находимся в резерве, а во-вторых, на всех фронтах без перемен, то есть затишье. И республика, и конфедерация копит силы для нового витка противостояния, и крупных столкновений с момента атаки Гривуса не происходило. Лишь локальные столкновения патрульных эскадр и парочка планетарных битв напоминают о том, что война продолжается. Как успехи, генерал? Не отрываясь от бинокля, поинтересовался я у командира 3-го корпуса, Тетин Кордовской. Блондинка сплюнула на пол. Они покойники, сэр. Мне определенно нравится ее оптимизм. Вообще, эта Тетин личность неординарная. 2 других бригад генерала, Орум и Демаракиш, или, как я их мысленно называю, Штепсель и Тарапунка, середнячки, крепкие, но середнячки, ничем не выделяющиеся. А вот бригад генерал Кордовская, совсем другой калинкор. Вы так думаете? Без сомнения, в реальном бою от них толку мало. Но ведь мы их обучаем, разве нет? При всем уважении, сэр, нужно гораздо больше времени. Как минимум 1 год, а лучше 2. Только за такое время можно сделать приличного солдата. Хотя 3 года – самый идеальный вариант. У нас нет столько времени, бригад-генерал. Да, конечно, можно и побыстрее, пробормотала женщина. Насколько быстрее, я бы могла сделать из них солдат через месяц. Месяц, вы шутите? Ни в коем случае, сэр. Но, боюсь, для этого мне потребовалось бы сначала сломать их, растоптать физически и морально, и уже затем лепить из получившегося фарша что-то удобоваримое. Уверенность в своих словах и фанатичный блеск в глазах. Сила, кого же мне спихнули в отделе кадров. Но не думаю, что это нужно. А сказать, что тебя после этого засудят и придадут остракизму за методы, ты не хочешь. Или для нее это привычные методы. Судя по шрамам, она успела прилично повоевать. Что вы имеете в виду? Кордовская скрестила руки на груди, с каким-то сожалением глядя на меня. А что тут неясного? Эта война рано или поздно закончится. Шанса на победу КНС я не исключаю, но он очень мал. Скорее всего, может произойти либо наша победа, либо перемирие с последующей большой говорильней политиканов и торгашей. И тогда армия снова станет никому не нужна, и все пойдет по ПИСК-ХМ, по накатанному маршруту. Похоже, мне попалась энтузиастка своего дела, или же просто не смыслит своей жизни без войны. Она может оказаться полезной. Не думаю, что вам следует беспокоиться по этому поводу, бригад-генерал. Да я знаю, что это не мой уровень. Простите, сэр, кажется, я вас перебила. Скажем так, войны на ваш век хватит. И скорее всего, после этой войны никто не сможет покуситься на армию и флот. Сомневаюсь. Хотя да, говорят, что у вас связи большие. Вы что-то знаете, лорд Викт, догадываюсь. Но об этом, молчок, вроде бы не дура, сэр, Кордовская кивнула. Очень на это надеюсь. Сидя в кресле и потягивая какой-то напиток, я ожидал встречи с неожиданной гостьей. Получив сообщение от Слаймур с просьбой о личной встрече, я был одновременно заинтригован и озадачен. Это не тот человек, не та разумная, чей приход можно записать в графу «обыденность», скорее, чрезвычайное происшествие. С другой стороны, это было как раз вовремя, ибо следовало прояснить кое-какие вопросы. Дверь с легким шипением отошла в сторону и в кабинет вплыла Умбаранка. Осмотревшись, она вопросительно посмотрела на меня. «Можете говорить, кабинет чист», правильно истолковав ее немой вопрос, я поспешил успокоить ее. «Здравствуй, искажение мира, давно не виделись, ХМ, и вам доброго дня, госпожа Слай». «Присаживайтесь. Вина, не откажусь», женщина медленно опустилась в кресло. Встав, я взял со стола бутылку и наполнил бокалы, после чего подал один из них Слай. «Что привело вас ко мне?» «Решила посмотреть, как у вас дела». А это приемлемо? Да, официально, Слай чуть пожала плечами. Я по поручению канцлера. Ничего интересного. А не официально? Умбаранка улыбнулась, отбросив свою обычную маску невозмутимости. Мне нужно узнать подробности кое-каких твоих видений. Но разве вы не знаете все? Официально мои возможности не безграничны. К тому же, это хорошая возможность для меня. Ты мне интересен, и поддерживать твою значимость для меня выгодно. Пока что я говорю ему, что ты нужен. Так намного интереснее видеть, как все меняется. Ну, спасибо, госпожа Мур. Я не ошиблась, решив помочь тебе. История уже меняется. Умбаранка сделала глоток вина. Знаешь, он оценил многое из того, что я ему сообщила, и сейчас предпринимает много действий. Недавно побывал на Хипсе. Хипс. Мать его за ногу. Это не то ли место за барьерной туманностью? Да, именно там. Кажется, он заключил союз с правительницей тех мест, и даже нашел себе девушку. Слай кокетливо посмотрела на меня. Я немного его ревную, знаешь ли. Вот старый хрыч. И кого он там заарканил? Дочь правительницы, некую Таа. Красотка, и мозги на месте. А во, ну, полагаю, это пойдет нам на пользу. Но чем он привлек этих изоляционистов? Ну, они разделяют взгляды Сидиуса на джедаев, а мать королева получит технологию клонирования. И зачем она ей? Точнее, зачем это Палпатину? Он хочет отработать процедуру клонирования на стороне, и для этого заронил в ее голову мысль о вечном правлении, когда ей будет наследовать не дочь, а ее собственный клон. Кроме того, всегда можно будет заменить несговорчивую копию более лояльной. Дайтая может стать неплохим рычагом влияния на хипский консорциум. Правда, он не собирается пока открывать его для галактики. Этакий козырь в рукаве. Жестоко, но эффективно. Есть еще что-то, что я должен знать. Он отправил часа на Лехан, с линцой ответила Умбаранка. На Лехан? Но как? Изумился я. Дарт Бейн побывал там когда-то. Конечно, Дарт Гравит многое уничтожил, но конкретно эти сведения сохранились. Дарт Гравит, лорд Ситхов из линии Бейна, живший 500 лет назад, очень неординарная личность. Познав многие тайны темной стороны, он пришел к выводу, что беззаветное поклонение ей может привести Ситхов к падению и полному уничтожению. Он решил, что необходимо ввести ряд джедайских качеств, присущих последователям светлой стороны силы, для изменения Ситхов. Он считал, что им нужно использовать весь спектр эмоций, в том числе самоотверженность и сострадание. Кажется, он подумывал даже об отмене правила двух, но сохранении правила один учитель, один ученик, пояснила Слай. Он достиг определенных успехов, познавая светлую сторону, но в какой-то момент сошел с ума. Почему? Неизвестно. Так или иначе, он решил полностью уничтожить библиотеку знаний Ситхов, собранную за 500 лет, чтобы начать с чистого листа. Он успел уничтожить половину записей, книг и артефактов, прежде чем Дарт Гин, его воспитанница, остановила его. Она сразилась с Гравидом и убила его голыми руками ценой собственных увечий. О, вот как? Да, Палпатин говорит, что это отбросило Ситхов на тысячелетия. Столько знаний было утеряно. Так что там с Леханом? Зачем-то он туда направился. Сидиуса заинтересовали технологии Раката. Хотя официальная причина там несколько иная, расширение закрытых территорий. Но пока это трудно осуществимо, и экспедиция имеет разовый характер. Технологии Раката, это может плохо кончиться, хотя и несет в себе перспективы. Поэтому я и здесь. Но что я могу? Разведя руками, я посмотрел в глаза Слай. Ведь я не могу влиять на Сидиуса. Но ты движешься в верном направлении. Многие из тех, кто поддерживает его, симпатизируют и вам. Кинман Дариану, Круя Вандран, Лориан Маверик. У вас есть связи с политиками и промышленниками. Военные считают вас героем. А есть ли смысл во взаимодействии с сенаторами в долгосрочной перспективе? Мофф и адмиралы еще туда-сюда. Как раз есть, Слай ухмыльнулась. Похоже, Палпатин решил пересмотреть многие вопросы. В частности, ему не понравилось то, что устроили Мофф во время его правления и последующего отсутствия. Конечно, он предполагал, что взращиваемое им соперничество и себелюбие будет причиной тех или иных эксцессов, но он рассчитывал, что с легкостью сможет купировать их на ранней стадии. Но сейчас он размышляет о том, чтобы сохранить Сенат в противовес военной и производственной кликам. Возможно даже, что после объявления империи будет сохранена должность канцлера, с урезанными правами и полномочиями, назначаемая лично им и полностью ему подконтрольная, но все же, хм, интересно, что же ты показываешь Палпатину, что он действует вот так, и чего ты ему не показала, сумасшедшая?» Помолчав, Слай добавила: «Пожалуй, единственный твой недостаток сейчас – это членство в Ордене Джедаев. Ты же понимаешь, что времени остается не так много». «Да, я все время размышляю об этом, но пока решения у меня нет. Поторопись, я не хочу терять тебя, искажение мира». Отбросив датапот, Асока раздраженно топнула ногой. «Ну как они могут, а?» Талли Сибит, сидящая напротив, вопросительно посмотрела на подругу. «Да я об этих писаках, что они себе вообще позволяют? Джедаи защищают республику, а на них выливают ведро грязи. Чего это ты решила новости читать?» «Да вот», — пояснила Асока, — «ради общего развития, а то как дура иногда, ни в чем не разбираюсь, разговор поддержать не могу». «А, понятно», — Эстерхази улыбнулась, — «рада за тебя, да иди ты», — буркнув, Тагрута плюхнулась на диван, к своим детишкам. «Извини, что-то я вспылила, да я как-то привыкла уже», — Бет махнула рукой. «И вообще, не приплетай сюда мелких». «Проехали», — Асока запрокинула голову, смотря в потолок. «Так что ты об этом думаешь? Ты же у нас башковитая, растолкуй мне, в чем проблема?» «Ну, мне кажется, что здесь есть второе и третье дно. Если присмотреться, статьи о джедаях выдержаны в одном тоне, то есть сделаны как будто под копирку. Ты думаешь, что за этим может скрываться что-то большее? Может, это дело рук сепаратистов? Не исключено. Хотя я могу и ошибаться. Не все статьи поданы в отрицательном ключе. Учителя почти не ругают, наоборот, хвалит». «Это да», — пробормотала Тана. «Хотя жалко, что нас там ни разу не упомянули. Жаждешь славы, командир Тана?» Голос учителя заставил ее подпрыгнуть от неожиданности. «Учитель», — Талли Сибит повернулась и увидела Викта, вошедшего в офицерскую столовую, в которой они с Асокой сидели. «Доброго вам утра», — зевнув, Викт примостился за один из столиков. «И ты не права, Асока, а вас иногда говорят. Где? Хм», джедай смущенно потер затылок. «Тебе лучше не знать». «Думаю, мне действительно не стоит знать», — Асока фыркнула. «Наверняка это что-то непристойное. Ты близка к истине», — улыбнувшись, Викт с хитринкой посмотрел на Тагруту. «Но боюсь тебя разочаровать, обо мне там пишут больше». «И как к этому относится Ардин?» — спросила Бет. «Спроси у нее сама». «Нет, спасибо. Мне моя жизнь дорога», — отшутилась девушка. «Вы завтра свободны?» «Думаю, да», — Асока посмотрела на Эстерхази. Так и внула. «Тогда, у нас есть приглашение на авиационный конкурс. Там будет много всех. Военные, производители, политики. Считайте это очередным уроком социального поведения. Смотреть на всех как на дерьмо?» — спросила Бет после тяжелого вздоха. «В точку. А пока, есть желание пофехтовать? Я сегодня добрый». «Да вы уже несколько недель светитесь как сверхновая», — хмыкнула Асока. «Рассказывайте уже, что случилось?» Викт улыбнулся. Спустя пару секунд в помещении раздался вопль Тагруты. «Да ладно, тройня». Бет быстро поняла, о чем идет речь. «Да, то ли поздравить вас, учитель, то ли посочувствовать. И, часть девятая, глава 97. Вертолеты летать не умеют, просто они настолько неэстетичны, что земля их отвергает». Посмотрев на винду Барвила, вылезшего из кабины зебры, я спросил: «Ну, что скажете, полковник?» Человек развел руками. «Для такой большой машины слишком слабый щит. Бортовая электроника – чистейший примитив. Видимо, старались сделать машину как можно более дешевой. В ту же копилку – низкая скорость и маневренность. Разве что пушки довольно мощные, можно ковырять мелкие корабли типа корветов, а, может, даже фрегатов. Но это единственный плюс. Не хотел бы я летать на такой». «Понятно», — генерал Ниалдиклан закивал головой. «Полностью с вами согласен. А вы что скажете, вице-маршал?» Дона Ширанью пожал плечами. «Корпорация Хурати взяла слишком высокую планку. Видно, что машина готовилась в спешке. Короче, вычеркиваем. Вот и наступил день начала авиационного тендера. Точнее, уже прошло полдня с момента открытия этого грандиозного события». «Почему грандиозного?» «Во-первых, местом проведения был один из космодромов Карусанта, специально выделенный для этих целей. Уже одно использование площадки в несколько квадратных километров говорит само за себя. А во-вторых, здесь было очень много разумных. Представители фирм-участниц, целые делегации по несколько сотен сотрудников, сенатский флотский подкомитет, сенатский бюджетный комитет, другие заинтересованные сенаторы, представители иных фирм, заинтересованных в этом событии, флотские представители от всех 20 секторальных армий и ряда отдельных флотов. Общая численность народа перевалила за 10 тысяч, а посмотреть здесь было на что. 13 фирм и конгломератов выставили свои образцы истребителей и бомбардировщиков, которые должны были занять место на палубах республиканских кораблей и космодромов. Учитывая постоянный голод ВАР в отношении МЛА и тотальное количественное превосходство сепаратистов с их стервятниками, гиенами, а теперь и тридроидами, компания или компании, выигравшие тендер на поставку, могли рассчитывать на многомиллиардные прибыли. По данным от Линриги, средняя заполненность палуб охотников во флоте составляет всего 45%, то есть около 12-15 эскадрилей вместо 32 штатных. Нужны сотни тысяч машин, чтобы наполнить ангары только этих кораблей. В целом по ВАР эта цифра наверняка приближается к нескольким миллионам. Есть за что побороться. В общем, я вместе с ученицами и несколькими офицерами с раннего утра находился здесь, осматривая и оценивая выставленные образцы. Талли Сибит подошла к делу с присущей ей педантичностью, сравнивая выставленные образцы и их характеристики. Асака же, пользуясь статусом, не вылазила из кабин летных образцов, выделывая в воздухе каскад фигур пилотажа, заставляя конструкторов нервно потеть и бледнеть при очередном вираже их детища. Хорошо, что тут нет Скайуэкера, тот бы точно ухайдокал парочку машин до состояния металлолома, как это было в прошлый раз у Сиенера. Начали мы с текущих поставщиков флота. Куат выставил на конкурс две модели, но они, переработка старых, модернизированный плащевидный под, названием «Покров и развитие Дельта-7, Дельта-9». Плюс линейка уже выпускаемых машин, ЕТА-2 в нескольких модификациях. Увы, Покров унаследовал все положительные и отрицательные черты своего предка, который до появления Дельта-7 был основной рабочей лошадкой Ордена Джедаев. По сути же Покров был максимально модернизированным плащевидным, с ценой, скакнувшей с 60 до 100 тысяч кредитов. Ну, а девятка была чем-то вроде микса между ЕТА-2 и Дельта-7. Вполне приличные характеристики на уровне обычной продукции Куэта, но вот цена. Цена у обеих машин большая. Впрочем, как мне шепнул Райт Сиенер, у него есть договоренность с Куэтом о выпуске СИД по лицензии на заводах Куэта, и теперь последний не сильно заинтересован в продвижении именно своих машин. Хотя как там Райт договаривался, одна сила знает. Слайн и Карпил, производители В-19 «Лавина», представили легкий истребитель В-21 «Циклон». Судя по всему, верпины попытались создать легкий перехватчик, выкинув все лишнее. В-19 лишился подвижного крыла вкупе с одним двигателем, да и пара других была изменена. Это сказалось на маневренности машины. Кроме этого, за каким-то хаттом они впихнули в машину оборонительную башенку с парой бластерных пушек, управляемых астродроидом. Нет, идея-то хорошая, но вот исполнение явно подкачало. Каенсар выкатил ВТЛ-Б2, по сути, модернизированный ВТЛ-Б первой модификации, и ВТЛ-Л, укороченную облегченную версию. Вот эти две машины могут стать конкурентами СИД-бомбардировщика и его легкой модификации. А вот тяжелый истребитель проигрывал по всем параметрам даже З-95, ну разве что броня на нем, одна из самых лучших на конкурсе. Компания Инком и Сарасаап, хоть и выступали по отдельности, представили схожие машины, являющиеся развитием З-95АВ-4. Т-42 «Освободитель» очень походил на своего потомка, но до Т-65 ой как далеко, хотя некоторые черты начали прорисовываться, особенно в передней части. Ну, и двигатели стали намного больше и, соответственно, дешевле, обеспечивая скорость, превосходящую таковую у СИД линейного на 10%. Впрочем, он уступал в этом показателе при применении ускорителей, шел ноздря в ноздрю с СИД атакующим, своим конкурентом, и существенно уступал СИД перехватчику. Но до идеи больших С-крыльев они еще не дошли, а, может, просто пытались сделать машину дешевле. Так или иначе, освободитель имеет по две маленькие раздвижные панельки на каждом крыле, унаследованные от АРТ-170, и столь же слабую маневренность, на 25% уступающую даже СИД-линейному. А сарасаабовские З-95 клон фаза 2 и З-98 свобода мало чем отличаются от своего предшественника, тот же горб, тот же профиль, разве что начинка немного другая, да размер машин подрос. Плюс, стоит отметить и Альфа-3 Нимбус от Валликса Блиссекса, но это была явно сырая машина, хоть и качественно сделанная. Не могу сказать точно, но она явно похожа на ту, что я видел когда-то на картинке. Очень плотная компоновка, обжатый корпус, тесная кабина пилота и некоторая сложность в управлении, потребовавшая установки дроида-астромеханика, перекочевавшего сюда, судя по всему, с Дельты-7, явно не способствовали популярности этой машины, имеющей, правда, высокую скорость, уступающую только скорости ИТА-2, одной из модификаций СИТ-перехватчику с ускорителями. Вполне достойный конкурент СИТ-линейного, который выигрывает разве что в цене, что, впрочем, тоже немаловажный фактор. Что думаешь, Бет? Обернувшись, я посмотрел на ученицу, делающую пометки в датападе. Все то же, что и в предыдущих случаях. Есть кое-какие смелые технические решения, но лишь в чем-то одном или в ущерб всему остальному. На фоне других машин «Зебра» выглядит блекло. По совокупности характеристик и параметров, в том числе цены, победителем я ее не вижу. «Ситы» намного лучше. Не устаю поражаться, как у него это получилось. «Сиенар» как будто знает, что делать. А я не перестаю поражаться твоему уму, Эстерхази. Иногда даже завидно немного от ее аналитических способностей. Да, «Сиенар» знает, что нужно делать, я ему подсказал. Впрочем, свой вклад внесли и Хаарчеллу. Пожалуй, две самые главные новости этого конкурса – подтверждение разделения Инком и Сарасаап и сотрудничество флотских систем Сиенара и Хаарчеллу. Ведь именно последние создали в свое время Стервятника и ряд других машин-сепаратистов. Кивнув, я посмотрел в небо, где в выделенных квадратах военные пилоты пробовали машины на прочность. И среди гула двигателей слух различал тот самый ревущий звук ситок. Да, Сиенар выкатил целую линейку своих машин, но вишенкой на торте был, как ни странно, сит линейный, претендующий на место основной рабочей лошадки. В нем буквально нет ничего лишнего. Основной процент массы составляют реактор, двигатели и пушки. Шестигранные панели несут мощную систему охлаждения, позволившую установить самые скорострельные на данный момент пушки. Маневренность, которую превосходили лишь характеристики одной из модификаций ИТА-2, и скорость, не уступающая многим представленным образцам, обеспечиваются сдвоенным ионным двигателем и ускорителями. Малый силуэт в основных плоскостях, спереди и сзади, затрудняет прицеливание, как и скромные размеры. Минималистичное управление, сосредоточенное в 40-градусной обзорной зоне из 110 градусов обзора обычного человека, дополненное шлемом с расширенной реальностью, обеспечивающим обзор практически в 360 градусов во все стороны. Слабый, но все же дефлекторный щит, обеспечивающий дополнительную защиту. Кабина, обладающая возможностью подгонки кресла и приборов управления в широком диапазоне. Рост пилота может варьироваться от 1,25 м до 2,05 м. Ну и цена в 75 тысяч кредитов была самой низкой. Ближайший конкурент на роль перехватчика стоит 80 тысяч. Все это делает его идеальным кандидатом. Конечно, на нем отсутствуют гипердвигатели и ракеты, но они есть на более дорогих и прокачанных машинах. Кроме того, на машинах подобного класса вышеперечисленное оборудование – неприятное дополнение, а лишний груз. Это признавали все. Даже новая республика с ее любовью к хавингам и тактике ударил-убежал при начале строительства более-менее приличного регулярного флота, а не сборной солянки, поняла, что заполнять ангары кораблей, в особенности авианосцев, можно и нужно более простыми машинами без лишних наворотов. А то никаких денег не хватит, Сенат не дремлет. Кроме ряда машин, Сиенар выставил тренажеры для подготовки пилотов, целый аттракцион с заменой деталей у разных аппаратов, чтобы продемонстрировать унификацию, и специальные наборы модернизации, позволявшие в условиях ангаров приспособить ситки к пилотам многих гуманоидных рас, твилликов, тагрут, забраков, дуросов. Конечно, это порой вылетало в копеечку, самые сложные модернизации обходились почти в 20 тысяч кредитов, но, по мнению экспертов, оно того стоило. Лорд Викт, чей-то голос вырвал меня из размышлений, обернувшись, я увидел невысокого человека, разодетого в вычурный костюм. Да, позвольте представиться, Джоффан Хорни, полномочный представитель планеты Гризмальд в Сенате Галактической Республики. Приятно познакомиться, сенатор. Чем обязан? Меня привел к вам деловой разговор. Интересно, чего ему нужно? Гризмальд. А, центральные миры, Экуминополис, родина предков нынешних набуанцев. Что ж, сенатор, давайте поговорим. Отойдя чуть в сторону, я внимательно посмотрел на человека. Пожалуй, ваша симпатия к продукции Сиенара не является большим секретом, начал Хорни. «И несомненно, вам известно о скандалах, связанных с распределением поставок вооружения и припасов в ВАР?» «Да, слышал что-то такое», — подтвердил я. «Кажется, полетели чьи-то головы». Сенатор вскинул бровь, изображая удивление. «Какое, однако, меткое выражение. Впрочем, вы правы, лорд Викт. Многие высокопоставленные офицеры попали под внимание прессы, а иногда и соответствующих органов. И теперь командование стремится всячески избегать обвинений в коррупции, непотизме или протекционизме. Насколько мне известно, именно поэтому Куат согласился на предложение господина Сиенера о выпуске его машин на своих фабриках. Ведь именно Куат и ее дочерние фирмы, в частности, Ротана, являются основными поставщиками ВАР. И многим это не нравится. Поэтому, насколько я знаю, машины Куата никто даже рассматривать не собирается. Считается, что фирме хватит и текущих заказов. Впрочем, как и творение Валикса Блиссекса, который сейчас готовится к выпуску первых кораблей нового типа на верфи Хриндели, ведь выпускать свои машины он будет именно на Куате. Вот как, спасибо за информацию, сенатор. Но, полагаю, это неспроста, именно так. Насколько мне известно, планируется вместо 1-2 фирм выбрать 5, распределив между ними заказы на новые машины. Скорее всего, это будут фирмы Сиенер, Хаарчелл, Каенсар, Инком и Сарасааб. Возможно, к ним присоединят Слайн и Карпил, но пока что единого мнения на этот счет нет. Жаль, Райт хотел занять весь пьедестал. Понимаю его энтузиазм, сенатор закивал головой, но в текущих реалиях это невозможно. Кроме всего прочего, заказ, рассчитанный на год, включает в себя закупку 1 000 000 единиц техники в течение полугода. Вряд ли одна компания потянет подобные цифры. Таким образом, заказы будут распределены на 4-5 блоков по 200-250 тысяч единиц для каждой фирмы. Впрочем, военные настаивают на плавающих цифрах между заказами, если одна из фирм выполнит свой раньше. Пока сенатор сообщал мне подробности этой кухни, я начал догадываться, к чему он ведет. Поэтому вы и пришли ко мне, именно. Король Гризмальта Уирфрид Дентасия и фабрикант-комиссар Кафаскин уполномочили меня предложить вам и господину Сиенеру сотрудничество, заключив аналогичный договор по выпуску его продукции на наших заводах. Гризмальту очень пригодятся военные заказы республики, а там, кто знает, могут открыться новые перспективы. Джо фон Хорни усмехнулся. Если мы сейчас объединим силы, то сможем достичь цифр в 75 или даже 100 тысяч машин в месяц. Так мы не только выполним свою часть заказа, но и будем претендовать на заказы других фирм. Тот же Каенсар с начала войны выпустил 80 тысяч своих бомбардировщиков и планирует выпустить в этом году не менее 100 тысяч. Но, боюсь, заказ в 200 тысяч в течение года им не осилить. «Почему вы пришли именно к нам?» – спросил я. «Ведь вы могли прийти к представителям любой другой фирмы. Мы считаем, что аппараты господина Сиенера наиболее пригодны к массовому производству. И мы считаем, что именно вы способны уговорить его на сотрудничество с нами. Другие фирмы явно будут менее сговорчивыми. Впрочем, ваше внимание к этим машинам тоже сыграло некоторую роль в нашем выборе. Размышления заняли довольно много времени. Пожалуй, нам нужно найти Райта и обсудить детали», — наконец выдал я. «Генерал Скайуокер». Подняв голову, Энакин посмотрел на Рекса, который тряс его за плечи. «Генерал, вы в порядке? Что здесь произошло?» Джедай обвел помещение затуманенным взглядом. «Полумрак, командный центр, следы бластерных выстрелов, оспины от световых мечей, трупы клонов, и еще один, перед ним, Понг Креллу». Схватившись за голову, Скайуокер простонал. «Сэр, вы в порядке?» Рекс продолжал трясти его за плечи. «Что здесь, Кхатту, случилось?» «Хорошо, что ты раненых отправлял», — выдавил из себя Энакин. «Мог погибнуть». «Что, генерал Креллу?» Я спросил у него, почему мы попали в засаду своих же. Он нес какую-то чушь. «Я потерял контроль. Мы начали сражаться. Он предатель. Начал убивать клонов. Пришлось его убить. Вот дерьмо». Рекс еще раз осмотрелся, после чего помог Энакину встать. «Согласен», — джедай оперся на край тактического стола, на котором высвечивалась тактическая обстановка области вокруг точки высадки республиканской армии на Умбре. Они прибыли на планету несколько дней назад и сразу же вступили в сражение с умбранскими сепаратистами. Это сражение отличалось от тех многих битв, в которых участвовал 501-й. Здесь почти не было дроидов, только бойцы-органики. Хорошо подготовленные бойцы-органики, с прекрасной техникой и вооружением, прекрасно приспособленные к тяжелым условиям своей планеты. Полумрак, почти тьма, хищные растения и животные, сложный рельеф. Скорч в первые же минуты сплюнул на землю и сказал всего одно слово – «Джабим». Иннокин прекрасно его понял. Уже в первые сутки они потеряли убитыми и ранеными почти 300 клонов, в том числе 4 из роты Торрент. На 4-е – почти четверть клонов выбыли из строя, а на 5-е – они попали в засаду. Вот только напали на них не переодетые умбаранские командос, а свои же клоны. Иннокин слишком поздно понял, кто перед ним. Несколько сотен клонов погибли от огня друг друга. Разъяренный, он направился в штаб, чтобы получить ответы у мастера Понга Крелла. Но все закончилось плохо. Нужно связаться с кем-нибудь, доложить ситуацию. Иннокин посмотрел на Рекса. «Сейчас, сэр, противник глушит связь, и я не думаю, что мы сможем связаться с Корусантом. Но с кем-то поближе, вполне вероятно», подойдя к консоли связи, Рекс начал работать с оборудованием. Через пару минут кое-как пришедший в себя Скайуокер смотрел на голограмму обеспокоенного Оби-Вана. «Энакин, ты в порядке?» «Я беспокоюсь. Кое-что произошло, Оби-Ван». Подойдя ко входу одной из многочисленных комнат здания Сената, я увидел молодого человека, который при моем приближении заметно оживился. «Лорд Викт, сенатор Маверик и остальные ожидают вас», после чего открыл дверь. «Видимо, помощник или секретарь, не видел его раньше. Благодарю». Чуть кивнув, я шагнул внутрь. «Лорд Викт, рада вас видеть». Лориан Маверик встала из своего кресла. «Взаимно, сенатор», после чего, обернувшись к остальным, поприветствовал их. «Так, Триол Тардун из сектора Бармиа, Лили Римсденана и новые лица. Позвольте вам представить Джаксиса Куэта, нового сенатора от планеты Куэт. Он сменил Гедеона Дану на этом посту буквально неделю назад». Маверик указала на молодого человека. «Куэт решил окончательно присоединиться к нам и сменил своего представителя. Рад знакомству, лорд Викт. Куэт надеется на сотрудничество. Звучит несколько странновато, учитывая его фамилию. Куэт решил взяться за дело всерьез и назначил сенатора из своей семьи, а это уважаемый сенатор Сантич Чидзар, представитель Анаксиса и сектора Азур». При этих словах опирающийся на резной посох крепкий старикан с шикарной белой бородой подошел ближе. «Приветствую вас, военачальник Викт, рад нашему знакомству». Старикан произнес эти слова не на общегалактическом, а на так называемом высоком галактическом, одном из старых языков, практически не использующихся в наше время. Но, к счастью, когда Ардин во время полета в Атрисианское Содружество просвещала меня по поводу древних традиций, древних для меня, но не для нее, пару уроков она мне преподала. «Приветствую вас, почтенный». Старикан расплылся в улыбке. «Но, боюсь, приветствие – это все, на что я способен», – продолжил я. «Отрадно узнать, что молодежь в наше время не теряет интереса к старине. У Гута еще старина. Когда-то Анаксис был всего лишь второй планетой в своей системе. Первый был Аксум, главный мир Империума Азур, или же Лазурной Империи, существовавший еще до создания республики и имевший мощную армию и флот, строившийся на верфях Аксума. Впрочем, она вошла в состав республики по обоюдному договору, став одним из ее основателей, защитником центра. Но во время Тионской войны Аксум и часть Анаксиса были опустошены вакуумными бомбами, стиравшими целые города с поверхности планет. Так они потеряли свое значение в республике, хотя цитадель, флотская академия Анаксиса, продолжала готовить офицеров для республиканского флота, а позднее они присоединились к Калсаканской федерации, и множество ее побед были заслугами офицеров Санаксиса. Даже в это время многие помнят о Империуме. Сектор Азур, Лазурный, существует по сей день, а одна из секторальных армий, первая, носит название Лазурный молот, а это, сенатор Чиикви Папаноида. Маверик представила третью незнакомку, сенатор от планеты Вруна. Она также решила присоединиться к нам, покинув комитет лоялистов. Непростая штучка. Молодая пантеронка смущенно кивнула. «Прошу, проходите. Заседание растянется на пару часов. Сейчас как раз будет выступать сенатор Чо». Действительно, сегодня был последний из 7 дней авиационного конкурса. И хотя многие уже знали результат, приличия должны быть соблюдены. Тем не менее, Сиенар уже начал выпуск своих ситок, на заводах ждали только отмашки. Куэт и Гризмальд, с которым Райт в итоге все же заключил договор, выкатит первые машины в течение 2 недель. Ну, а Мерн-13 уже получила тренажер и кое-какое оборудование, чтобы успеть подготовить пилотов. Я, пользуясь еще действующими полномочиями по части создания и комплектования системных армий, решил заменить все наши МЛА на новенькие, отправив старые в резерв первой секторальной. Усевшись на диван и посмотрев на Маверик, я спросил: «Это, конечно, не столь важный вопрос, но у нас вообще есть название?» Женщина усмехнулась. «Их было столько, что уже не перечесть. Центристы, милитаристы. Мы даже не задумываемся о чем-то подобном, в отличие от остальных фракций сенаторов. А их много? Хаем, дайте подумать. До сепаратистского кризиса насчитывалось 8743 сенатора и делегата. Сейчас 7317 сенаторов и делегатов. Часть из них являются дублирующими, представляя интересы тех планет, что присоединились к конфедерации. Кстати, в сепаратистском сенате насчитывается 1172 сенатора и представителя, разделенных на три фракции. В нашем же на данный момент существует около 20 фракций. Основными являются следующие. Поддерживающие канцлера Палпатина, 3265 сенаторов и делегатов. Сторонники мира под предводительством сенаторов Амидалы, органы и Матмы, 1732 члена. Движение неприсоединения, 703 сенатора и делегата. Остальные 1617 считаются нейтралами, разделенными на множество фракций различного размера. Самое, пожалуй, маленькое, это Карелия. А разве сенатор Иблис не был в сторонниках мира? Спросил я. Кажется, в последнее время он охладел к своим прежним друзьям и взял более самостоятельный курс, пояснила Маверик. Похоже, начинается, сообщила Лилирин. Действительно, на экране, транслирующем заседание Сената, появилось изображение платформы с сенатором Рэйчо. «Кажется, вы часто доверяете ей подобные дела?» – тихо спросил я у Маверик. «Да, она довольно харизматичная и служит примером разнообразия наших сторонников. Впрочем, тот факт, что она милашка, тоже сыграл свою роль», – Лориан загадочно улыбнулась. «Кхаем, я поспешил сменить тему. Кстати, я хотел у вас поинтересоваться кое-какими вопросами, в частности, о ситуации в секторе Финнаис. Возможно, у вас есть более подробная информация, нежели у нас, скажем, по дипломатическим каналам. Я дам распоряжение своему секретарю передать вам то, что мы знаем». Посмотрев на Джерала Куэта, Анара Куэт удивленно вскинула брови. «Что, это все, что ты смог нарыть?» Глава разведки Куэта смущенно развел руками. «Извини, но это все. Кинмандериану, очень темная личность. Помощник еще сенатора Палпатина, возможно, даже раньше. Пользуется огромным доверием канцлера. Как говорят некоторые, приложил руку не только к выдвижению Палпатина на пост сенатора, но и канцлера. Возможно, именно он, главный архитектор его восхождения к власти. Но на этом, все. И этот человек прилетел к нам с предложением от Палпатина, именно. И у нас на него ничего нет, ну разве что его возможная связь с Эйтерией, бывшей помощницей канцлера Валорума. Но, не пойман, не вор. Прекрасно, просто прекрасно». Анара возвела глаза к потолку. «Хорошо, можешь идти, и передай, чтобы его пригласили». Через 5 минут женщина смотрела на Дриану, который после приглашения опустился в кресло напротив. «Госпожа Куэт, позвольте мне выразить восхищение. Я ценю ваши комплименты», — прервала его Анара, «но не думаю, что вас привело ко мне только это». «Хорошо, перейдем к делу», — Дриану невозмутимо улыбнулся. «Буду предельно краток. 5 триллионов кредитов и секретность». Анара вздохнула. Она была готова к любой ситуации, но не к такой. «Что вы имеете в виду? Похоже, без подробностей нам не обойтись, верно? Канцлер Палпатин оценил ваш вклад в создание Великой Армии Республики, особенно опыт Ротаны, и предлагает вам поучаствовать в еще одном подобном проекте, а именно, тайном создании верфи и производств. Полагаю, говоря о секретности, вы подразумеваете именно это?» «Да, нам кажется, что козырь в рукаве не будет лишним. Что требуется от нас? 70 тысяч специалистов. Срок найма – 3 года. Задача – постройка верфи на удаленной планете. Нам нужно оценить все детали. Расположение планеты, наличие ресурсов. Боюсь, расположение планеты – это большой секрет, но ресурсов там предостаточно. Собственно, разработка он их уже ведется. Ваши специалисты, если пожелают, вместе с семьями, будут доставлены на наших кораблях до точки назначения. На весь срок контракта они будут лишены возможности связаться с внешним миром. Для них уже подготовлены места проживания на планете. Уже готовы, а если мы откажемся, это не так принципиально, и мы готовы сотрудничать с другими фирмами. Но из уважения к вам, Куат первый в списке. Какие вам требуются верфи? В идеале, на уровне Куата или хотя бы Ротаны, с возможностью сборки кораблей в закрытых доках не менее 2 км длины, а также открытые сборочные доки для сборки более массивных кораблей. Конечно, об орбитальном кольце речи не идет, но сооружение будет грандиозным. Она разодумалась на несколько минут, после чего кивнула Дариану. Нам нужно посовещаться и утрясти некоторые детали. Через 3 дня я сообщу вам о своем решении. Буду с нетерпением ждать, госпожа Куат. Добрый день, магистр Шаакти. Подняв голову, Тагрута увидела Микари Викта, подошедшего к ней с несколькими офицерами. И вам добрый день, мастер Викт. Господа, осмотревшись, Викт спросил, зачем нас здесь собрали, не знаете. Только то, что главный штаб хочет обсудить кое-какие вопросы по планированию и дальнейшему ведению войны, ответила женщина. Действительно, сегодня в храме собралось множество джедаев и офицеров, разместившихся в одном из больших залов с центральным проектором. Пожалуй, 30 джедаев и 2 сотни высокопоставленных офицеров в одном месте – это много, даже по нынешним временам. Наконец, последние приглашенные заняли свои места, и в центр вышли 5 офицеров. «Итак, начнем», – высказался человек с планками флот-адмирала. «Мы, комиссия главного штаба, призванная донести некоторые изменения в формировании частей и стратегии на ближайшие месяцы. Основные вопросы уже согласованы с главным штабом и гранд-магистром Йодой». Как отметила Шаакти, часть джедаев слушала флот адмирала с интересом, другая – Бизонова. Первое изменение – вопрос по системным армиям. «Командор, докладывайте». К проектору вышел офицер Вруниан. Согласно планам высшего генерала Апаранцизиса, нужно было сформировать 20 системных армий, каждая из которых должна была насчитывать до 72 боевых кораблей, из них 48 крупных и 4 корпусов с частями обеспечения, то есть около 200 тысяч человек. Общая численность системных армий – 1440 боевых кораблей и 80 корпусов, 4 миллиона бойцов. По расчетам, каждое такое подразделение должно было обладать мощью, достаточной для захвата или удержания практически любой планеты без привлечения дополнительных сил. Командующими этих армий должны были стать наиболее выдающиеся джедаи, которые получали в свои руки не только войска, но и широкие полномочия по подготовке и оснащению своих подразделений. Это позволило бы создать непохожие друг на друга части, впитавшие в себя весь новый военный опыт, накопленный за первые месяцы конфликта. Однако уже на стадии формирования мы столкнулись с рядом проблем. По окончательному плану, только первые 7 системных армий были сформированы из клонов. Следующие 4 должны были наполовину состоять из вспомогательных войск, еще 3 системных армии, иметь по 1 корпусу клонов, а остальные 6 целиком сформированы из вспомогательных войск. Но даже так были сформированы только 16 системных армий. На данный момент функционируют только 11 из них, остальные фактически расформированы. Таким образом, можно сказать, что эта стратегия провалилась. Но позвольте, с места вскочил мастер-джедай Вулфин Мон, командующий ОСК-15, ведь остальные действуют, и многие, эффективно. Это не вина джедаев, примирительно сказал командир. Скорее, план не выдержал испытания временем. Сложности снабжения, переброска войск из одной секторальной в другую, пополнение бойцами, кораблями и техникой – все это факторы, влияющие на ситуацию. Кроме того, в начале войны сложно было говорить о масштабах сражений, которые все время росли. По сути, мощи системных армий уже недостаточно. Некоторые флоты сепаратистов на данный момент насчитывают по 200-300 боевых кораблей, а гарнизоны планет насчитывают не миллионы, десятки миллионов боевых дроидов, иногда сотни миллионов. Имея практически неограниченные ресурсы внешнего кольца, КНС продолжает наращивать темпы производства. Против каждого нашего корабля они выпускают 4. На 1 бойца ВАР приходится до 100 боевых дроидов. «Так что вы предлагаете?» – спросил Викт. Шаакти почувствовала, что человек волнуется. «Мы разработали план 1-4 по реорганизации системных армий. Мы планируем расформировать часть из них, сохранив 4. Согласно утвержденным военным планам «желтый», «синий» и «красный», мы используем по 2 системных армии в планах «красный» и «синий». Эти подразделения будут состоять из 4 корпусов клонов каждый, с частями поддержки и усиленным флотом. Командование ими будет поручено наиболее успешным из джедаев-генералов. Это будут системные армии под номерами 1, 3, 8 и 9, под командованием высших генералов Винду, Кеноби, Галли и Мунди. Кажется, 4 по 2 на 3 плана не делится, заметил Киади Мунди. Как я уже сказал, план называется 1-4, командир невозмутимо продолжил. Для планов синей и красной усиленных составов системных армий будет достаточно. Но вот для плана желтый, предусматривающего штурм главных планет сепаратистов, денежных миров неймадианцев и других, расположенных в мирах ядра и колоний, этого будет недостаточно. Поэтому на базе еще одной системной армии, 13-й, мы планируем развернуть особую ударную системную армию под командованием лорда Викта. Впрочем, над наименованием мы еще работаем. Кроме значительного усиления флота, мы расширим численность войск до 4 корпусов клонов и 12 корпусов вспомогательных войск. По нашим расчетам, этого количества будет достаточно. Да вы издеваетесь, острый слух Тагрута уловил бормотание Викта. Это же полный. Повернув голову, Тагрута увидела рыжеволосую женщину-офицера, яростно тыкающую в датападе, флотского офицера, сидящего с обреченным видом, и еще одного, тихо матерящегося на хатском. Думаю, они справятся. Наверное. Войдя в командную рубку барышника, ТХ-07 незамедлительно направился к командирскому креслу. Печатая шаг, он замер в паре метров от него. Прибыл в ваше распоряжение, генерал Танит. Муун повернулся к нему и начал рассматривать. Докладывай. Тактический дроид ТХ-07 прибыл с эскадрой из 15 кораблей по завершению патрулирования в заданном секторе. Потери повреждений не имеется. Прекрасно. Муун взял датапад с подлокотника и начал что-то на нем просматривать. Так, что тут у нас? Закрытые данные. Хорошо, что у меня есть допуск. Аво. Да ты изумительный кадр. Ту бойню над Корусантом устроил именно ты? Так точно, генерал, подтвердил 07-й. И тебя засунули на патрулирование? Что за идиоты? Муун отложил датапад. Но я найду тебе гораздо лучшие применения. За мной. ТХ-07 направился вслед за генералом к тактическому столу. Что скажешь? Порстанит указал на схему голограмму. 07-й быстро проанализировал обстановку. Сектор Слуис. Слуис-1, текущее местоположение. Ириаду, главный пункт республиканского сопротивления в этом регионе галактики. Пересечение гиперпространственных маршрутов. Наиболее важные точки. Прозитлин, сообщил дроид, указывая на голограмму. Межгалактический коммуникационный центр. Слабо защищен, гарнизон насчитывает 1 батальон клонов и 50 тысяч ополченцев. Завоевав Прозитлин, КНС заполучит канал связи, связывающий планеты республики, и окончательно окружит Ариаду. Превосходно. Танит театрально захлопал в ладоши. Ты раскусил белый план самого графа Дуку. Действительно, мне поручено захватить планету. Я уже разработал план, как выманить этих недоумков подальше от коммуникационного центра, чтобы захватить его. Это лишит республику важного центра пропаганды и, соответственно, подарит его нам. Какова моя цель? Спросил 07-й. Отвлекающий маневр, пояснил Танит. За несколько часов до атаки ты осуществишь нападение на Ириаду. Я выделяю тебе еще 101 корабль для этой миссии. После того, как ты привлечешь внимание к себе, я атакую Прозитлин. Сроки выполнения задания, начало операции, через 3 дня. И, часть 9, глава 98, необходимость, мать изобретательности Свифт. Потребовалось несколько минут, чтобы переварить такие вот неожиданные новости, после чего я встал со своего места. Не хочу подвергать сомнению решение командования, но позвольте спросить, что вы курили? 16 корпусов. Это же в совокупности почти 750 тысяч человек, если с флотом считать. Как я буду командовать всем этим? Тем более, такое крупное объединение должно быть под командой, разумного с более высоким рангом. Почему бы не поручить это дело кому-то из высших генералов? Кроме того, вы поставили задачу вообще без конкретики. Где, когда, сколько и зачем? Тут я ощутил на себе взгляды почти всех офицеров и даже ряда джедаев. Общий посыл он их был примерно такой. Ты же герой, вот тебе и карты в руки. Мы понимаем ваше недоумение, лорд Викт, поспешил ответить один из членов комиссии, и поэтому готовы ответить на все возникшие вопросы. Что касается командования, у вас достаточно высокое звание для осуществления руководства подобным соединением. И все же, решение уже принято, сэр. Тогда уточните наши задачи, тактику и состав. Да, это будет совсем не лишним. Поддержала меня Адигаллия. Мы ведь еще не командовали такими большими подразделениями. Хорошо, как мы уже говорили, создание и впоследствии снабжение системных армий столкнулось с рядом проблем. Кроме этого, привычная линия действия соединений становится малоэффективной в большинстве ситуаций. Поэтому мы и расформировываем большую часть системных армий, укрупняя 5 из них, для лучшего взаимодействия с секторальными армиями. Винду, до сего момента хранивший молчание, спросил, чем плоха наша текущая тактика. На данный момент времени цепочка действий выглядит следующим образом. Системная армия прибывает в ту секторальную армию, где находится ее цель. После прибытия и получения подкреплений в виде приданных отрядов и кораблей она вступает в бой, захватывает планету, после чего передает ее постоянному гарнизону и отправляется в место постоянной дислокации для восполнения потерь, передачи раненых медслужбам и пополнения запасов, после чего ожидает новых указаний. Как видите, подобная схема имеет множество недостатков. Один из них – время. Поэтому мы разработали новую схему, при которой увеличенные соединения не будут нуждаться в подкреплениях из секторальных армий, что уменьшит стратегическую и тактическую нагрузку на командование и войска. Обладая большой численностью и флотом, новые подразделения смогут в кратчайшее время захватывать миры сепаратистов. Однако после захвата они будут не возвращаться в места дислокации, а сразу же перебрасываться на новый театр военных действий. Для этого мы оснастим все 5 группировок всем необходимым. Позвольте на примере подразделения лорда Викта все объяснить. Кивнув, я сел на место. Итак, начнем с флота. Под командованием лорда Викта будут сосредоточены следующие силы. 36 кораблей типа «Триумф», 36 кораблей типа «Охотник», 48 кораблей типа «Удар», 36 в варианте среднего крейсера и 12 легких авианосцев, 36 легких крейсеров типа «Карак», 48 фрегатов типа «Туманность», из них 12 в медицинском исполнении, 24 корвета «Консульский», 24 корвета «Мародер» и 12 легких крейсеров «Арквитинс», плюс к этому 36 десантных кораблей типа «Одобряющие» и 2 транспорта типа «Пелагия». «Это еще что за зверь?» – спросил я. «И почему не «Одобряющие»?» 36 кораблей явно не хватит на все 16 корпусов. Видите ли, лорд Викт, мы начали испытывать нехватку «Одобряющих», поэтому включили в вашу эскадру 2 устаревших корабля типа «Пелагия», использовавшихся еще во время прошлой войны. Они, конечно, тихоходны, но при длине в 2000 метров обладают вместимостью в 100 тысяч солдат вместе с техникой и высадочными средствами. Впрочем, корабль приспособлен к посадке на планету. «Сколько?» – изумился я. «Вы сказали 100 тысяч?» «Да, это довольно старые корабли, предоставленные армии света из сектора Тапани при его образовании и вхождении в республику. Около 20 таких кораблей были переданы республике, и часть из них все еще можно использовать. Похоже, мне опять впихнули какое-то невообразимое старье, но 100 тысяч десанта – это неприлично много. Кроме этого, вам выделено около 200 кораблей снабжения и других специализированных судов. Таким образом, под вашим командованием будет около 300 боевых и 200 вспомогательных кораблей. Это будет мощный ударный кулак с медицинской службой, которая будет оперативно принимать и переправлять раненых, и транспортной флотилией, которая будет обеспечивать функционирование флота и армии, доставляя припасы и пополнение из специальных резервов главного штаба, который мы сформируем в каждой секторальной армии. Кроме этого, у вас будет возможность ремонта мелких повреждений кораблей прямо во время перерыва между операциями. Если их нельзя будет устранить силами, приданными вам, или при невосполнимых потерях, опять же из резервов главного штаба вам будут выделяться корабли на замену. Таким образом будет достигнута максимальная эффективность этих соединений. Подперев подбородок кулаком, я погрузился в раздумья, пока офицеры сообщали другие, более мелкие подробности, которые можно оставить на Линарьегу и других. На бумаге это все выглядит красиво, но вот как будет действовать в реальности? Реальность разбивает самые продуманные планы. Нужно будет все подготовить к неожиданностям. Хат, мало мне всего этого, так еще ответственности привалило. К тому же, настораживает такая доброжелательность этого главного штаба. Мы ведь с ними ранее были в куда более холодных отношениях, хотя лично я никаких конфликтных ситуаций не припомню. А теперь такое радушие. Ладно, об этом можно будет подумать и потом, а сейчас можно и воспользоваться. Сколько у нас времени, Господа, все подразделения и корабли поступят вам в течение 2 недель. Начало первой операции, не позднее, чем через месяц. Да вы шутите. Время на подготовку. Мы выделим вам части с боевым опытом, лорд Викт, в том числе и клонов, и вспомогательные войска. В частности, вам подчинят 144-й вспомогательный корпус под началом бригад генерала Дилки Белла Трапада и 145-й под началом бригад генерала Аусана Намаблу. Они оба со своими бригадами уже служили под вашим началом во время битвы при Майгита. На базе бригад были развернуты корпуса, и скоро они прибудут на Корусант. Впрочем, это касается и 9-го корпуса Нубии под командованием бригад генерала Артерна Курца, который также служил под вашим началом. 8-й ледяной корпус вспомогательных войск и 107-й пустынный корпус вспомогательных войск тоже имеют реальный боевой опыт. Мне нужна будет свобода действий в плане назначений на должности и прочие перестановки в организации. Я вопросительно посмотрел на представителей главного штаба. Это приемлемо, лорд Викт. Мы утвердим ваши пожелания. Медленно идя по коридору храма, Таллисибет разговаривала с Борисовфи. Бет, а это нормально, что ты так много времени уделяешь другим делам. Кажется, я слышала, что мастера Викта как раз вызвали на какое-то важное совещание. О, не волнуйся. Пока мы, так сказать, отдыхаем, учитель не против. Зато в боевой обстановке придется выкладываться на полную. Мириаланка грустно улыбнулась. И как скоро вам улетать? Не раньше, чем через 2 недели, пояснила Бет. Похоже, Борис, грустно, что мы расстанемся. Впрочем, это не удивительно, кроме целителя Вакары. Она общается только со мной и Асакой. Похоже, что даже ее бывший учитель, магистр Луминара, всего пару раз навещал ее, да и то в самом начале, когда они обе проходили лечение. А если, знаешь, нам бы не помешал такой целитель, как ты. Ты хочешь сказать? Афи удивленно посмотрела на нее. В смысле, меня к вам, а почему нет? Но я ведь... Да брось, Бет махнула рукой. Конечно, это не назвать поступком, который можно простить, но его можно понять. Я считаю, каждому нужно давать шанс на то, чтобы все исправить. Вот и ты можешь исправить то, что сделала, пусть и не на поле боя, но исцеляя раненых. Даже не знаю, примет ли меня мастер, то есть лорд Викт, и как быть с советом. Главное, уговорить учителя, а уж он что-нибудь да придумает. Впрочем, уговорить его легко. Бет подтолкнула Борис локтем. Подходишь, обнимаешь, делаешь жалобное лицо. Бет. Ее спутница буквально вспыхнула. Хи-хи-хи. Бет рассмеялась. Да шучу я. Впрочем, это может сработать. Хорошо, хорошо, буду серьезной. Идем найдем его и поговорим.